Черный дракон среднего размера образовал коридор снарядов позади себя и сбросил скорость. Он стабилизировал все повернутые в тыл пушки, зафиксировав положение сложенных задних лап и хвоста. После чего выстрелил в бело-голубого дракона, который летел внутри барьера, сформированного пулеметным огнем с четырех сторон. 32 луча черного света пронзили пространство в направлении Сандра Фэллоу, но тот не выказывал страха. Он ускорился еще сильнее и нырнул в пляшущие черные линии, взметнувшиеся в небо. Сила его ускорения сжала перед ним воздух, вызывая взрыв. Со звуком лопнувшего пузыря он пролетел сквозь белый взрыв пара и продолжил путь. Сандер Фэллоу неистово мчался мимо черных лучей. Дракон пролетел направо и налево, вниз и снова направо, и наконец-то прямо перед собой, оставив все снаряды позади. И все это время он запускал собственные атаки. Из основания своих крыльев он выстрелил белыми сияющими вспышками молнии. Двойной удар молнии дугообразной траектории вонзился во врага, удары повторялись один за другим. Со звуком рвущейся бумаги молнии прожигали воздух и пробивали спину черного дракона, не замедляясь. Атаки нацелились на небольшие пушки, повернутые к Сандра Фэллоу. Стреляя снова и снова, бело-голубой дракон продолжал двигаться. Он постоянно уклонялся, но вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на этом, также непрерывно атаковал оружие врага. Его целью было уничтожение вражеского оружия на верхней левой стороне для обеспечения безопасной зоны. Со звуками крушения в воздух отлетали черные фрагменты. Черный дракон взревел. Его рев вобрал в себя протест, боль или ярость. Его левая лапа была повреждена. Громадные бронированные пластины, покрывающие ее основание, сорвало напрочь. Но прежде чем те многометровые куски брони отлетели достаточно далеко, их поразили 4 пулеметных барьера. Но на этом все и кончилось. Расположенные там пушки задымились и затихли. Пока с левой стороны среднего дракона расстилался дым, Сандер Фэллоу туда подлетел. Но черный дракон воспользовался этой возможностью для резкого маневра. Он опустился. Испуская звериный рык, он торопливо снижался. Пулеметный барьер сверху также опускался, поэтому потолок не спадал на Сандера Фэллоу. Нижняя часть огня снесла облака перед собой, и снижаясь под рёвом ветра, Сандер Фэллоу принял решение. Бело-голубой дракон ускорился. Он двинулся вперед, немного подскочил и повернулся к левой стороне основания вражеского хвоста. С обеих сторон там располагались пулеметные пушки, образующие верхний барьер, и он нацелился на левую. Чтобы разместиться для выстрела по пушке, необходимо было переместиться под вражескую линию огня. Однако там находилась небольшая брешь. У основания куполообразного пулемета присутствовало метровое пространство между самой пушкой и местом, где она крепилась к броне. Это обеспечивало выгодную позицию. Оказавшись в пределах 300 метров, Сандер Фэллоу качнул тело в разные стороны всего раз, чтобы выровнять свое положение. И после этого он быстро двинулся вперед. Под рёвом ветра его атаки нисколько не замедлялись. Вырвались бесчисленные вспышки молнии, его продвижение не останавливалось, и вражеская броня счищалась в небо. Но в то же время пулеметный потолок быстро опускался. Тем не менее, бело-голубой дракон не отбрасывал попыток разнести врага. Он разливал вспышки молнии в основу того света, который было сложно рассмотреть. Частые атаки продолжались. Пронзающие воздух удары громогласно прорывали воздух, соединяясь в одну протяжную вспышку молнии. Ее цель наполнилась бесчисленными взрывами света. Стены заградительного огня опускались, а ночной пейзаж внизу возрастал. В следующий миг верхняя левая сторона среднего дракона взорвалась. Пулеметная пушка была уничтожена, и вместе с ней растворилась половина заградительного потока. Он исчез не полностью, но небо частично открылось. Бело-голубой дракон устремился к тем звездным небесам. Его направленное вверх ускорение было известно как восхождение. Он использовал все функции, предоставляемые быстроходной крейсерской формой для полета к тем небесам. На пути он прошмыгнул под обломками пулеметной пушки и оказался над драконом средних размеров. Но черный дракон не сдавался. Сандер Фэллоу увидел, как он открыл спину и выстрелил дуговой залп самонаводящихся снарядов. Хотя атака и пронзит Сандера Фэллоу, большая часть попадет в самого черного дракона. Ради этой атаки он приготовился уничтожить себя. И бело-голубой дракон решил не уклоняться. Он пролетел между врагом и черным залпом, достигнувшим вершины своей дуги и начавшим опускаться. В следующий миг он решил снизиться. И словно позволяя черному залпу себя догонять, Сандер Фэллоу развернул нос вертикально к спине среднего черного дракона. Он вошел в мощное нисходящее ускорение. Под ним лежала незащищенная открытая спина другого дракона. Он не останавливался. Снижаясь и прибавляя скорости, Сандер Фэллоу открыл пасть. Внутри показался белый свет его драконьей пушки. Звук выстрела напоминал всплеск волны. Столб света более чем 20 метров в поперечнике пронзил спину механического дракона средних размеров до самого живота. И завершением атаки Сандер Фэллоу резко перевернул тело и проскользнул сбоку черного дракона. Он стремительно переместился сверху вниз. Со взглядом, чуть ли не прочертившим пустой городской пейзаж на поверхности, синий-голубой дракон скорректировал свою траекторию для полета вперед. Позади он услышал, как черный залп поразил среднего дракона. Воздух сотрясся от продолжительных ударов и световых взрывов. Один особенно громкий почти догнал бело-голубого дракона, но затонул в городе, разрушающемся от падения машины. Несколько обломков пролетело мимо Сандра Фэллоу, волоча за собой дым, но он их снова обогнал. И так все завершилось. Дракон поменял свой курс и взмыл в ночные небеса. Там Сандер Фэллоу ускорился и мягко помахал крыльями, словно в благодарности. Он повернулся к видимой в небе северной звезде и заметил огни Кунитати и Татикавы. В тех двух районах, через которые пролегала железнодорожная линия Тюа, виднелось множество теней. Они принадлежали черным механическим детищам, которые уже собрались для перехвата. Сандер Фэллоу не колебался. Он полетел прямо в ту группу теней.